и прямо на заседании порекомендовал обратиться к профессору Вертману в Женеве, крупнейшему в мире специалисту, который один только может помочь бедному мистеру Вевелу, страдающему, очевидно, световой слепотой. Грохоча пюпитрами, багровый Вевел вылетел из зала, чтобы избежать публичной ссоры, и Джеймсу после этого осталось только ждать конца заседания и вечера, чтобы в спокойной обстановке изложить свои взгляды по теории цветов и доказать их с помощью цветового волчка. После Брюстера дерзнул выступить лишь осторожнейший и дипломатичнейший Стокс, который сделал несколько вежливых замечаний по теории Брюстера, довольно безобидных, но распалившийся Брюстер решил, что Стокс подвергает сомнению точность его экспериментов. Он так и заявил репортерам газет. Вечером Джеймс с цветовым волчком был у Рамзаев, однако Брюстер не явился, неизвестно по каким причинам. С Томпсоном также встретиться не удалось, и только буквально накануне отъезда Джеймс получил от него приятное письмо. По пути из Глазго в Кембридж на станции в Холбруке возле Дерби Джеймс пишет отцу письмо, где после описания заседания делает приписку. «Я привожу в порядок свою электрическую математику, и мне уже ясны некоторые вещи, которые прежде были довольно туманными. Но мне не хватает времени на это, поскольку сейчас я много читаю по теплу и жидкостям, чтобы не наврать в моих лекциях». Получил длинное письмо от Томпсона о цветах и электричестве. Он начинает верить в мою теорию относительно того, что все цвета можно свести к трем стандартным. И он очень рад, что я буду браконьерствовать в его электрических заповедниках. Великая вещь дружбы, особенно научная дружба. Вильям Томпсон, будучи лорд Кельвин, разрешает своему молодому собрату по науке и другу, Джеймсу Клерку Максвеллу, поохотиться в его заповедных угодьях и благородно сообщает ему неизвестные еще никому места, где водится наиболее крупная дичь. Более того, в некоторых случаях дичь уже взята на мушку. Электрический браконьер возвращается в Кембридж, чтобы сдать экзамены на право стать досточтимым феллоу колледжа, членом совета колледжа. Экзамены суровы, но Максвелл легко выдерживает их и становится одним из трех математиков-бакалавров, которые стали членами колледжа, будучи бакалаврами всего лишь второго года. С сентября 1855 года Максвелл – член совета колледжа феллоу. Это большая честь. Теперь он обедает за высоким столом в Тринити-Холле, переместившись с более низкого стипендиатского стола, но и новые обязанности. Он берет на себя обет безбрачия. Монастырские законы Кембриджа суровы, хотя в 24 года обет безбрачия не кажется чем-то сильно обременяющим. Новый феллоу сразу назначен читать труднейшие главы курсов гидростатики и оптики наиболее способным студентам третьего года. Отнюдь нелегкое занятие. Приходится отказаться, чтобы не наврать в лекциях от частных учеников, а нужно еще готовить к экзаменам по арифметике, алгебре и тому подобному пасменов, готовить им вопросники и просматривать их сочинения. И еще одно занятие, отвлекающее от электрических теорий, но отнюдь не бесполезное – работа над предложенной Макмилланом книгой по оптике. Он составил несколько планов и написал часть рукописи этой книги. Большие потери времени на оптику и лекции, подготовку к ним, отвлекали его от главного сейчас – от электромагнитных теорий. Отцовская «Не позволяя ручью бить в берега» стояла перед ним и, однажды заявив: «Я не намерен иметь ничего общего с оптикой», он забрасывает начатую рукопись и снова принимается за Пуассона и систематизирование своих собственных идей относительно фарадеевских